записала в табульке Александра Федоровна, выразив тем убеждение, что кончится революция, а останутся они Романовы. Правда, не всегда было ясно самим белогвардейцам, кого из членов династии целесообразнее провозгласить царем. Очень уж одиозной фигурой был Николай II. Чаще назывались в белом стане имена Михаила, Николая Николаевича, Алексея. Последний, лично незапятнанный кровавыми злодеяниями царизма, представлял наибольшую потенциальную опасность для революции. Репутация же у Николая II сложилась более чем определенная. «В царствование последнего Романова, — писал Горький, — погублено русского народа больше, чем во всех войнах XIX века. Он превзошел знаменитого до него Абдулгамида и кровавую славу его затмил, жестокий и равнодушный ко всему, кроме себя самого и своей жизни, да будет он всегда печальный, насыщенный страхом смерти и мучений совести». Вопреки этому пожеланию, подсказанному болью за Россию, никто не замечал за Николаем мучений совести, а страх смерти ему довелось испытать только на мгновение, когда он выслушал приговор. Надо заметить, что такого приговора советская власть поначалу и не намеревалась выносить. Советской власти с первых дней ее существования претила идея жестоких кар. Там, где приходилось вступать в действие революционному трибуналу, наказания определялись минимальные, зачастую лишь условные. Смертная казнь в первое время после победы пролетарской революции вовсе не применялась. Принципиальным правилом были гуманная сдержанность и великодушие. Достаточно было увлеченному врагу пообещать, что он больше не будет, что от борьбы против советской власти отказывается, как его отпускали на свободу. «Нас упрекают», — говорил в ноябре 1917 года Ленин, — «что мы применяем террор». Но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять. Подчеркивал принципы гуманности, великодушия, предельной сдержанности, как неотъемлемые для советской власти, Дзержинский. Одна из его инструкций органам безопасности в 1918 году гласит: «Вторжение вооруженных людей на частную квартиру и лишение свободы повинных людей есть зло, к которому и в настоящее время необходимо еще прибегать, чтобы восторжествовали добро и правда. Но всегда нужно помнить, что это зло, что наша задача, пользуясь злом, искоренить необходимость прибегать к этому средству в будущем. А потому пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать в тюрьме, относятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он представитель советской власти, рабочих и крестьян, и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость — пятно, которое ложится на эту власть. Отвергнув, в принципе, с самого начала террор и смертную казнь как методы борьбы, рабоче-крестьянская власть, однако, оказалась вынужденной прибегнуть к этим методам, чтобы не заплатить за великодушие слишком дорогой ценой своим существованием. Уже 14 января 1918 года Ленин в Петроградском совете призывает рабочих и солдат осознать, что в борьбе с населяющей контрреволюцией им никто не поможет, кроме их самих. А 21 февраля того же года, когда обозначилось намерение кайзеровских генералов перейти в наступление на Петроград, Совет народных комиссаров под председательством Ленина принимает декрет «Социалистическое отечество в опасности», восьмой пункт которого гласит: неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления. Ну, в общем, до лета 18 года, то есть до екатеринбургских событий, случаи тяжелых наказаний насчитывались в Советской России единицами. Обезвреживая своих врагов, советская власть избегала самой крайней меры лишения их жизни. Иную позицию заняли некоторые ультрареволюционные политические группы, главари которых впоследствии сочиняли небылицы о большевистских зверствах. Например, левые эсеры устами своего лидера Марии Спиридоновой потребовали анархистского права на расстрелы без следствия и суда.